Добрый день, дорогие друзья. Я искренне рад тому, что мы снова вместе. И у нас есть возможность не столько поговорить просто так о жизни, а скорее всего попытаться понять, что с нами происходит, особенно в это непростое время. Да и когда оно у народа было простое. Ну все же. И наша тема сегодня — человек и власть. О, как замахнули, да? Нам кажется, что часто, что власть — это вот какие-то там та-та-та-та, засели в кабинетах и пытаются нас чему-то там склонить, делать, заставить что-то делать, ну и так далее, и так далее. О, ну это такая наша привычка, да? Но я, друзья, все-таки предлагаю посмотреть на вопрос поглубже. Почему? Потому что когда мы начинаем в этих вещах ориентироваться, да, нам становится очень многое понятно. Когда есть какое-то общепринятое мнение, оно как вроде наше коллективное, бессознательное, все с этим соглашаются и перестают обращать внимание на все эти нюансы, за которыми кроется ой, как много всякого разного. Вот. И начнем, наверное, с чего? Вот смотрите, друзья, ну, есть вот такое общепринятое мнение, да, и сама жизнь во всем ее многообразии. Так вот, общепринятое мнение, она говорит, что вот есть как бы государство, к чему мы привыкли, да, а в нем есть власть законодательная, исполнительная, ну и, конечно, там какая-то судебная. Понимаете, вот сегодня просто так обозначить только вот это вот, то это явно как бы неполная картина, да и мы начинаем как бы посмеиваться над такими определениями, потому что своими глазами видим намного больше, чем только слова об этом. Но вот смотрите, друзья, что получается. Какое-то время, историческое время, люди пришли к выводу о том, что все-таки в коллективе жить лучше. И возможности взаимодействия людей друг с другом, они всегда больше. Всегда больше. И в какой-то момент появляется потребность, она обыкновенная, житейская потребность, когда много людей участвуют в каких-то, так сказать, процессах, да, хочешь не хочешь, ну, должен быть какой-то дирижер, который будет, ну, я бы так сказал, ориентируясь во всех, так сказать, моментах и содержании общего дела, да, он, ну, как бы обладает опытом и видит, что зачем делать, кому, кого куда поставить, какие сроки, ну и так далее, и так далее. То есть появляется потребность, как мы сегодня говорим, в управлении. Вот. Ну, конечно же, в хорошем смысле. О. Но сегодня вот эта игра во власть, она превратилась в такие странные перипетии, что иной раз просто диву даешься. И самое поразительное, что за всеми действиями так называемой власти стоит мотивация конкретных людей. И вот здесь, братцы, я бы сказал, придется разбираться серьезно. Вот когда есть общее для нас какое-то дело, да, и мы все вместе понимаем, что его надо сделать. Сама жизнь, она говорит о том, что эти вещи, раз уж мы чувствуем, понимаем, что надо их осуществлять, да, они как бы нуждаются в том, чтобы их, ну, наиболее правильно делать, наиболее эффективно, наиболее разумно. Да? А кто у нас обладает такими качествами и свойствами? Ну, наверное, люди, которые гораздо более опытные. Да? Мало того, когда наш народ за тысячи, сотни тысяч лет вырабатывал свое мировоззрение, свой опыт, свои традиции, свою культуру, свое понимание жизни, природы и так далее, и неразрывно со всем этим, так сказать, владел, участвовал, то подобные вопросы действительно могли решать люди, только которые обладают и мудростью, и знаниями, и опытом, прежде всего, как делать подобные вещи, подобные направления, как их развивать, как управлять, что зачем следует, каких, так сказать, людей к этому делу можно привлечь, какие инструменты, из каких, так сказать, этапов процесса все состоит. Понимаете, как сразу получается, что просто тот, кто сидит, как мы сегодня видим, да, в кабинетах и раздает там приказы какие-то, да, вот. Понимаете, мне пришлось много лет работать в угольной промышленности, и вот там, ну, такая, так сказать, система была руководства. Ну, чаще всего на любой шахте, на любом производстве угольном, да, больше ответственность, как правило, несут механики. И на нем как бы вся техника, вся работоспособность, все процессы и так далее. Ну, бывает что-то ломается, да, по самым разным причинам. И вот когда механик ставит вопрос о том, что надо время, надо запчасти, надо еще там что-то такое, да, то обычно начальники, типа главного инженера там, или директора шахты, да, надувают руку. Пошел, да, знаю, ничего не знаю, что было. Вот через полчаса, что все работало. Понимаете, вот такой стиль руководства. К сожалению, и сегодня, когда так называемые часто владельцы компаний, предприятий, не особо, так сказать, утруждая себя пониманием всех, так сказать, составляющих этого дела, процесса, только из-за того, что они начальники, они, так сказать, применяют такие методы. Ну, это как бы так, такие примеры. Вот смотрите, друзья, мне бы хотелось, чтобы мы понимали, что сегодня не только вот так пресловутое общепринятое определение, что власть — это законодательная, исполнительная, судебная и все, и на этом, да. А я бы хотел, чтобы мы обратили внимание, что жизнь настолько многообразна, настолько, ну, извилиста в способе участвовать в ней, соблюдать какие-то свои то ли правила, то ли закономерности, то ли наоборот, стремиться исполнить только свои какие-то пожелания, цели, задачи. Да? А все же это зависит еще очень сильно от того, какие люди в этом участвуют. Это никуда не выкинешь, ни на помойку, ни на какой-то задний двор своей памяти. Это все происходит на наших глазах каждый день. И эти люди обладают той самой мотивацией, с помощью которой они решают свои задачи. И часто кроме них ничего не видят. Так вот сегодня, как мне видится, да, вот это вот, ну, как бы разнообразие так называемых форм власти, да, она распределилась на очень многие направления. Но я бы хотел просто отметить, чтобы мы понимали, в каких формах эта власть может выражаться сегодня. Ну, к примеру, финансовая власть. Я просто пока перечислю, а потом мы коротко пробежимся по ним, из чего они складываются и как они сегодня работают. Да? Финансовая, экономическая, потом какая-то государственная экономика, частная экономика, олигархическая экономика тех самых так называемых богатеньких, да, которые, ну, пытаются владеть, так сказать, целыми направлениями, ресурсами и работают только ради бешеной прибыли. Да. Есть какая-то альтернативная экономика, которой люди... Есть политическая власть, да, вот, которая пытается, так сказать, править, так сказать, целыми государствами, народами, системами и так далее. Никуда не денется от того, что есть так называемая администрация, да, которая, ну, распределилась по кабинетам, вроде бы там занимает какие-то ключевые посты по направлениям. И она тоже, полагая, что она, раз она такая важная персона, то надо как-то тоже руководить. И не всегда, так сказать, точно понимают, особенно в наше время, чем они руководят, ради чего и так далее. Мало того, когда люди сталкиваются с тем, что многие вещи, ну, мягко говоря, происходят несправедливо, возникает потребность в так называемой протестной власти, да. Она еще не организовалась как, ну, мощная власть, которая объединяет много людей, но сама вот это вот чувство протеста, несправедливости, которое ищет разрешение по правде, понимаете, она тоже может проявляться самым разным способом. Как сегодня говорят, существует еще и так называемая глубинная власть, когда ну, многие процессы перестают, так сказать, традиционно действовать, объединяются какие-то, так сказать, верхушки вот, с разных стран, разных территорий и так далее, пытаются, так сказать, свою волю навязать. Но, как мне видится, еще есть власть как природная гармония, именно в развитии. Вот мы в эту сторону, как правило, вообще не смотрим, и трудно понять, что это такое, как оно работает. Ну и, конечно же, в силу того, что мы все-таки люди, человеки, да, и нас природа пригласила сюда развиваться в форме жизни человека до каких-то потрясающих высот. А те, кто позволил себе исследовать потенциал возможности человека, точно понимая, что рост человека безграничный. И здесь тоже очень много нюансов, которые связаны именно с властью. Ну, смотрите, друзья, давай немножко начнем, как бы, вот то, что сегодня, ну, как бы, является главной темой жизни, это как выжить, как заработать, как обеспечить там свою семью, свои потребности и так далее. И все это так или иначе связано с так называемой экономикой. Вот. Ведь на самом деле, когда люди объединяются, они понимают, что создавая интенсивные производства, можно сделать, так сказать, таким образом это производство, что огромная производительность труда, которая с меньшими затратами, с большей скоростью, вот, обеспечит большие потребности целых, так сказать, народов, коллективов и так далее. И это вот начинает, так сказать, создаваться определенное свойство этой самой экономики. Что такое экономика? Это домашнее хозяйство, если переводить ее с древнегреческого, да, или, как говорят, с латыни. Да? Вот. И хочешь не хочешь, вот эти все потребности человека, когда он вырастает, когда он обустраивает свою жизнь, чтобы ему было жить как-то устойчиво, надежно, самодостаточно, с каким-то там огромным разнообразием, и все это надо осуществлять. Вот экономика, по большому счету, она призвана как раз этим заниматься. Но странные происходят метаморфозы в этой экономике. Вот есть народ, да, есть народ. Кто за него решает, как он должен жить, что он должен делать, кому он должен служить, почему именно так и так далее. Понимаете, вопросы, они все не пустые, и мы их в жизни наблюдаем, а и сам народ об этом что-то знает, кроме «хочу», да? Вот. А ведь часто «хочу» нам подсовывают те самые ребята, которые, ну, как бы, заставляя нас это «хочу» исполнять, они еще на этом зарабатывают кучу денег. Вот такая ситуация происходит. И получается, если говорить вот об экономике как целостной системе, да, призванной удовлетворять потребности человека и создавать условия для его и жизнедеятельности, и самодостаточности, для его развития, ну, я уж как бы далеко замахиваюсь, да, вот, это ее суть экономики, да. И хочешь не хочешь, этими процессами, как мне видится, должны управлять достаточно опытные, мудрые и толковые люди. Но сегодня, как бы мы ни вертелись, когда вся пропаганда, вся, так сказать, стиль поведения многих, так сказать, людей, особенно в социальных отношениях, он больше склоняется к тому, что вот я существую, я что-то особенное, да? Ведь, понимаете, вот эта ситуация самоутверждения своего эгоизма, своей гордыни, как бы мы там, ну, не кривились от этих слов, а хочешь не хочешь, сегодня они самые, так сказать, распространенные костюмы деятельности очень многих людей, очень многих. И понимаете, когда человек озабочен этим внутренним такого рода статуса, да, ему все время хочется, так сказать, быть наверху, на плаву, постоянно лучше, там, круче, там, богаче, там, или еще что-то такое, да. И вот когда мы вверглись в эту так называемую буржуазию, в этот капитализм, да, и на фоне того, какой человек сегодня, да, то, к сожалению, сегодня стала самой главной заботой, это так называемая прибыль. Деньги, больше ничего, любой ценой. Даже поговорки. Я что-то такой умный, а они не богатые, да. Ну, прям самая козырная поговорка. Глупость, конечно, но люди отдают предпочтение такой логике. Вот. И вот смотрите, что получается с экономикой. она вроде призвана осуществлять потребности людей и создавать условия для его жизнедеятельности, да? А с другой стороны, в этой же самой экономике присутствует то, что называется, ну, как бы, инструментом взаимоотношений, которые, ну, распределяет стоимость труда, да? И это то, что сегодня называется деньгами. Сами по себе деньги не виноваты в том, как их используют люди. Но как инструмент они очень-очень удобные. Но что поразительно, совсем недавно, если вот там буквально, ну, я бы сказал, лет 50-60 назад, и когда действительно, с одной стороны, деньги осуществляли функцию вот этого обмена, да, а с другой стороны, появились ходатаи, которые эти деньги стали делать самим капиталом, да. И если совсем недавно, ну, как я говорю, там 50 с небольшим лет, да, и раньше тоже, да, если говорить об экономике, не о, так сказать, ростовщичестве, а именно о вопросах экономики, где они совсем недавно занимали, так сказать, объем, ну, как бы, функции движения там порядка 20%, то сегодня так называемый банковский финансовый сектор вытесняет производство как таковое, да, куда-то на задворке, и сегодня этот объем движения вот этих денег, не столько в производстве, сколько денег ради денег, да, вот в этих всех биржах, в этих всех, так сказать, ставках и прочих кредитах и прочее, да, это все занимает до 70%. Понимаете? И даже многие люди, которые полагают, что лучше я положу деньги на биржу или на какой-то там депозитный счет, и делать ничего не надо. И они там как бы прирастают. О, как удобно, о, как хорошо, да? Но эти же самые банкиры, так называемые, они же, играя в эти игры, и видят только деньги, больше ничего. Понимаете? Только это, и задача, так сказать, создавать такую систему, чтобы вот этот объем их, так сказать, мыльных пузырей денег только прирастал. И не важно, какова там жизнь народа, из чего она складывается, какие у него потребности, как вообще осуществлять эти потребности. Как, допустим, сделать тот же пресловутый карандаш, какой надо запустить производство, какие ресурсы, как людей обучить и так далее, и так далее. Понимаете, их это не интересует. Главное, чтобы они были. И сегодня, вот то, что мы сегодня наблюдаем у нас в стране, это, ну, мягко говоря, просто печальная картина, когда банки, руководимые из Запада, который спит и видит, когда бы ему скорее бы уничтожить Россию и особенно наш русский славянский народ, под крышей которого получили жизнь и развитие очень многие народы. Потому что русский человек в широком смысле слова и русский мир в том же большом смысле слова – это уникальнейшее явление. Это талантливейшие люди, которые в дружбе с природой понимают ее, чувствуют совершенно по-другому. Не только животом, да, и совестью, справедливостью, душой, там, какой-то своей высочайшей культурой и так далее. Вот это, вот этим толстосумам, да, этим нелюдям, я их по-другому не могу назвать, им это крайне не нравится. Мало того, что хочешь не хочешь, потребности человеческие, они все-таки базируются так или иначе на производстве. Как бы там ни играли эти все ребята, но останутся они одни банки. Да, производством никто не будет заниматься. И что? Даже те же самые банкиры, что они будут есть? Нечего, понимаете? Ну, это такая простая логика, но она очень и очень очевидная. А получается, что вот эти вот ребята, великий Запад так называемый, да, который организовал систему капитализма, вот это колониальной зависимости, финансовой зависимости и прочее, создали так называемую рыночную экономику, где тоже особым образом правят эти все ребята, да? Вот. Они-то как раз и понимают, что когда ресурсы истекают, как вы, ну, слушай, пресловутом США, да, в Америке, ну, а где брать, чтобы удовлетворять потребности людей? Ну, надо смотреть по сторонам. Вот. Ну, допустим, в Африке есть там ресурсы. Очень хитрым образом организовали якобы помощь там этим вождям, там, королям и принцам, там, прочим, да. Но за эту помощь весь народ на многие десятилетия вперед сажает на, так сказать, так называемую кредитную зависимость, которая выглядела поначалу вроде как помощь для развития, а в итоге просто высасывает все ресурсы и социально сажает на долговые, так сказать, длительные сроки. Так они работают, да. Но даже когда истекают ресурсы, а сегодня 40% мировых запасов всех ресурсов находится у нас, в России. Это уникальнейшее явление. А это о чем говорит? О том, что наши предки родили о нашем будущем, о своих детях, внуках и подарили нам своей кровью, своим старанием, своим, так сказать, правдолюбием, своим трудом. Вот это все создали огромные территории, как запасы, которые рачительно используют и восстанавливают. Можно, так сказать, чуть ли не на целую вечность, быть спокойным и жить в достатке, подчеркиваю, в достатке и в счастье, когда не надо выживать. Вот об этом думали наши предки, и это они нам завещали. Но есть и другие старатели, которые полагают, вот у них тут много всякого-якого, да, надо забрать. И здесь начинаются, так сказать, вот эти самые игры, да, каким образом это все делать. То есть надо организовать войну, надо манипулировать сознанием людей, надо им рассказывать, что вот такой способ капиталистического, там он намного лучше, успешнее, там удачнее, там и так далее. Сегодня все абсолютно аналитики, я имею в виду честно, не те, которые обслуживают эту, поставленных кабинетных чиновников, которые в свою очередь, и это тоже факты нашего дня, с одной стороны привыкли в этой вот в нашем уже 35-летнем приобщенности к капитализму, привыкли ничего не планировать, не контролировать, не нести ответственность, понимаете? Просто распределили деньги по этим 260 страниц программы бюджетная, да, региона там или страны, и все, больше ничего не надо. Что такое производство? Что такое даже тот же самый гвоздь сделать? Это добыть металл, это привезти, это выковать его, запустить этот конвейер, чтобы он работал, был налажен, чтобы люди там конкретные были, да, ответственные, следили за всеми теми процессами. Да. Все это сделать, довести до ума, так сказать, довести до потребителя и так далее, и так далее. Понимаете? Маленькая вещь, гвоздь, а это целая система. И получается, что когда ресурсов нет в тех великих, крутых, самых главных, в кавычках, странах, да, они начинают смотреть по сторонам. И одна из этих сторон – это наша с вами держава, которую спят и видят, скорее бы уничтожить. И сам непокорный русский народ, который всегда стоит за правду и всегда готов, так сказать, животы положить за свою родину, за свой род и так далее. Вот. К сожалению, сегодня многие забыли, что это такое. И получается, что вот эта система, она и начинает, так сказать, пытаться организовать свои, так сказать, способы управления в угоду своим интересам, где нету ни заботы о народе, нету его интересов, нету его обеспеченности, нету его будущего, нету той справедливой системы, где бы все это работало действительно самодостаточно народа. И сегодня это настолько стало явным, очевидным, что мало того, вот эта так называемая банковская система, которая пытается сегодня руководить всем и вся, да, она же, я уж не говорю о цифрах, она же создает такое, так сказать, условие, что производством заниматься просто невыгодно и невозможно, особенно когда с Запада руководят, так сказать, экономикой России для того, чтобы ее опустить на дно, да, и разграбить ее окончательно, да. Все ресурсы, людей всех уничтожить, да, оставить только тех, кто способен, так сказать, на рабское послушание. Только эти, и больше никто. Понимаете? Вот они этим заняты, плотно, причем серьезно работают целые институты на это. Да. Ну, вот есть такое удивительное откровение главы Института стратегического планирования при Колумбийском университете в США, да, Пол Кристи, он совершенно искренне рассказывает, как он получил задание от правительства США сделать анализ, почему, так сказать, страна катится в пропасть, почему кризисы, так сказать, все чаще и чаще начинают обостряться, повторяться, ну вот, и что делать. Да, и он свою материю четко рассказывает, сколько, какие долги у этого американского государства, да, какая производительность, где это производство, все. И вот это вранье со статистикой и там, и сегодня, и у нас, ну, четко показывает, что эти ребята не думают о лавре, они думают только своим, так сказать, интересам, своей жадностью, а чтобы это обслуживать, надо постоянно организовывать какие-то конфликты, войну, конкуренцию, все это обеспечивать враньем бесконечным, да, ну и пошло и поехало. Вот таким образом вот эта сегодняшняя власть, она пытается сохранить свое влияние, но при этом только ради наживы, только ради какого-то там статуса своего и так далее. Но не ради производства, не ради людей, которых надо, ну, как бы создавать условия, чтобы они жили достойно и ценили условия жизни и все, что с этим связано, и то пространство, где эта так называемая власть способна это все организовать. Понимаете, как получается? А так ли это на самом деле сегодня? Если мы посмотрим, далеко не так. Мало того, получается, что выделяются некоторого рода кланы, да, как их сегодня там называют олигархами, да, которые очень быстро спаиваются между собой и начинают то закупать этих чиновников, то каких-то там членов правительства, то влиять на так называемых политиков, да, что наши интересы важнее, чем интересы народа, и все надо под это подстраивать, и законы, и прочее. Но вот сегодня, к примеру, когда очевидно стало, что мировой кризис точно так же цепляет и нашу страну, которая исторически обладала и другим опытом, ну хотя бы вспомнить советский, так сказать, период, особенно период Сталина, да, до войны и сразу после войны, вот, пока не пришли эти странные люди типа Хрущева и Горбачева и все остальное, и пустили под откос нашу державу. Вот. Так вот эти олигархи, так сказать, создавая свою систему и послушных, покупаемых для них этих самых чиновников, вот они и сохраняют ту систему, где важнее их интересы, а не людей. И они пытаются организовать власть именно в этой логике, да, или так называемая пресловутая политическая власть, да, на поле. Что это такое? Это множество интересов. Понимаете, как мы уже отмечали в начале нашего рода, есть территория, есть народ со своей историей, со своими целями, задачами и потребностями. Если мы говорим о природе вещей, то эти потребности в развитии, а не в выживании. И когда вот это, так сказать, интересы большинства, то есть народа, стоят во главе угла, то механизмы осуществления, управления всеми этими процессами, они совершенно другие. Понимаете, насколько огромнейшая разница? И вот политики, так называемые, они призваны баланс создавать интересов, но, как мне видится, да, именно в пользу народа, его развития, его самодостаточности, создавая пространство счастливых людей. И не меньше. А чтобы еще и приумножать народ, надо создавать условия для родов, для семей, не то, что сегодня там какие-то материнские капиталы суют, а все остальное никто и думать не хочет, понимаете? Когда люди, кроме этих, так сказать, олигархов, понимают, что что-то не то, обладая хоть каким-то талантом и волей для того, чтобы что-то делать, свое дело, пытаются найти какие-то другие, так сказать, методы, чаще, к сожалению, так сказать, понимая несправедливость многих так называемых политических систем и государств, которые вот этим полнотой всех вопросов просто не в силах заниматься, потому что не понимают, вот, начинают искать свои способы. То ли кооперативы потребительские, то ли какое-то хозяйство, то ли какие-то теневые обороты, или какое-то посредничество в торгашестве там, и так далее, чтобы только не путаться с этим государством, которое, так сказать, попадая в кризис, начинает просто думать, а как повысить налоги, как это сделать, какие там еще, так сказать, проценты, сборы, там, если все, как чего мы сегодня наблюдаем в явном мире. вот это все они вынуждены делать, но это все работает против народа. Понимаете? А у нас есть опыт, как создавать системы совсем по другим поводам. Да? И вот политическая система, опять же, когда она в ней участвуют люди с совестью, с мудростью, и видят, как строятся, так сказать, вот эти огромные процессы социальных отношений, производственных отношений, экономики по вопросам справедливости, это совсем другой подход, совсем другая система управления. Да? Вот. Мало того, когда вот это все начинает не ладиться, да, и у них эти все кризисы и так далее, да, когда государство в таком мировом масштабе, когда торговля вынуждена, так сказать, со всеми друг друга меняться, многие государства просто теряют свои функции, теряют свою роль. И многие вот эти ребята, которые объединяются на мотивации денег и больше ничего, прибыли любой ценой, да, они начинают создавать глубинное, так называемое, государство, как сейчас принято говорить. То есть, соблюдая, сохраняя свои интересы, объединяются узким кругом, так сказать, от этих всех старателей, да, и начинают изобретать, создавать системы, которые бы убирали бы эти государства, понимаете, их самодостаточность, их самобытность, их культуру, традиции и так далее. Это все не важно, понимаете. Ну вот сами подумайте, люди, которые живут в теплых краях, да, и люди, которые живут на севере, у них совершенно разный способ жизни, разные уклады и так далее. Зачем с этим считаться? Ну, нам эти, вот эти лишние вообще не нужны. Помните, как Маргарет Тэтчер говорила? Да надо в России оставить 15 миллионов, и все. Чтобы сидели там, обслуживали эти пути движения этих ресурсов, сырья этого, и все. Больше никто не нужен. Еще и подчеркнул, да, именно 15, не больше. Понимаете, как вот эти все системы, так называемая глубинная власть, которая полагает, что она важнее всего, и они добьются с помощью вот этих всех рычагов теневых, так сказать, когда можно купить любого политика, любого депутата, любого... Ну, у меня был один знакомый депутат Украинской Верховной Рады, да, ну, в одном институте учились, он сегодня на кладбище лежит. Он мне лично рассказывал, что за голосование самых обычных рядовых вопросов, да, в Раде Верховной Украинской, да, ставка была 10 тысяч долларов, понимаете? Ничего не надо. Или когда этим каким-то там журналистам или аналитикам или публичным людям платят деньги за то, чтобы они внушали людям определенные, так сказать, смыслы, определенные фразы произносили там и так далее, и так далее. Понимаете? А это все за этим стоят их интересы. Как сформулировать сознание людей, как создать это коллективное бессознательное, когда все одним духом будут думать в сторону, ой, как бы выжить, ой, есть хозяин, ему надо служить, иначе не заплатит зарплату, понимаете? Вот логика, она внушенная, она отработана системно, понимаете? И эти все людишки, так называемые, они работают в этом направлении, и ничего другого пока не представляют, да? И хочешь не хочешь, когда мы начинаем вот эти все факты не просто терпеть там, ой, плохо, ой, там что-то случилось, там, а когда мы начинаем, пытаться понять, почему это происходит, что за этим стоит, ведь не понимая, почему что-то происходит, мы и не понимаем, что на самом деле происходит. Нам же вешают эти все наклейки, эти все красивые картинки, ну и прочее, прочее. И все это, выдается за какую-то жизнь, в которой там что-то там хорошее якобы должно происходить, или вот сюда ходите, в эту сторону стремитесь, вот для этого зарабатывайте деньги, и вы будете в шоколаде. Такие вещи комплексные на разной жизни не делаются. Да? И люди начинают уже как-то мечтать, а как люди, которые живут в состоянии, там, то ли нищеты, то ли постоянного кризиса, то ли постоянных стрессов, страхов, озабоченности. Как они будут выходить из этого? Это же еще и вопросы психологии, понимаете? От них же никуда не денешься, не спрячешься. Они влияют на человека, на его уклад жизни, на его здоровье, на его сознание. Понимаете? И что такое человек, постоянно живущий в стрессе? Как он будет значит, ну, чаще всего с помощью каких-то протестов, какого-то недовольства. А есть же эти ходатайства из этих так называемых глубинных судов, которые эти протесты направляют против тех, кто им не выгоден, понимаете? Как все завязано и отработано сегодня. Но это все не про нас, и не для народа, не для нас. Понимаете? С этим тоже надо разбираться. А я бы хотел еще обратить внимание, друзья, на такую удивительную вещь. Мы все являемся содержанием огромной безграничной природы. И эта вся природа пронизана божественными свойствами. Понимаете? То есть теми самыми свойствами, которые ладят жить по самым высоким закономерностям, стандартам и так далее. Ну, к примеру, такое слово, как гармония. Ведь понимаете, вот какая сила, какой разум все существование со всеми вселенными вместе и взятыми поддерживает в таком закономерности, укладах, развития, сочетания, так сказать, когда все для всего существует, понимаете, когда присутствует, так сказать, такое сознание, такой творческий потенциал, который может создать любые свойства, формы жизни, любые, так сказать, разрешать любые вопросы и так далее. Уже даже сегодня физики до этого докопались, понимаете? А это природа. Ее главное свойство – это вот гармоничное соседство всего со всем. И развитие это, не просто там создали музейный экспонат, заперли его там за витриной и все. Ничего подобного. Каждое мгновение идет процесс развития, движения, сочетания, какое-то, так сказать, пробование разного опыта, распознавание, что работает, что как и так далее. Это все сознание, это все мудрость природы. И она нас пригласила именно в эту сторону. А как организовать наши отношения, наши уклады, наше развитие в таком контексте? Какая для этого должна быть власть, какие должны быть системы управления, какое должно быть руководство там, и пошло и поехало. Ради чего? Вот это же очень важно, а не просто, так сказать. И вот в этом контексте, понимаете, ну, для меня то, что нас природа пригласила, так сказать, и, так сказать, помогает нам освоить природные свойства как инструменты власти именно в рамках общей гармонии, общего развития. И понимаете, гармония природы – это не просто слово. Когда мы в ней участвуем, и на основе ее свойств и закономерности мы живем как потрясающе счастливые существа. И это не фигура речи, это и мой опыт. Я просто очень часто, ну, просто в таком щенячьем восторге, как вот это все в жизни есть, вот, и это все переживается, это все возможно, а мы редко заглядываем в эту сторону. Понимаете? И такая власть тоже нам доступна, тоже она существует как элементы природных свойств и качеств. О, какие вещи получаются. И вот, братцы, с чего, собственно, все начинается? Вы же поймите, что человек есть, и его одна из особенностей, в отличие от животного мира, это наличие сознания, которое хочешь не хочешь, так или иначе начинает что-то распознавать, искать какого-то смысла, организовать какой-то опыт, получать результаты этого опыта, ну и так далее, и так далее. И на основе вот этого, так сказать, результата распознавать, что и что, куда это движется, что-то трансформировать, от чего-то отказаться, и так далее, и так далее. Когда это сознательно пережито внутри себя, как главное свойство жизни, гармония, целостность, мудрость, ее разумность, вот эти все вещи, восторг, быть живым, вот сочетание с этими свойствами, понимаете? Когда это осознанно, когда это личный опыт, тогда ничего другого. И не хочется, понимаете, тогда смотришь в сторону, а как сохранить эти свойства не только для меня одного, а для всех людей. Понимаете, вопросы ставят совершенно по-другому. И на них, хочешь не хочешь, надо отвечать. И здесь мы переходим к следующему моменту. А власть человека над самим собой существует или нет? Или мной управляет моим сознанием, поведением, моими страхами, стрессами, моей жизнью кто-то другой, который вообще не обладает ничем подобным. Как это? Если честно посмотреть на себя, на сегодняшние обстоятельства, понимаете, это бесконечные страхи, страхи и как бы забота о выживании, вся эта суета, посвященная только этому, да, они же нас приучили к чему? Бесконечным самооправданием. Вот этого я не хочу, это я не понимаю, туда я не пойду, а есть там виноваты, а там правительство, президенты должны этим заниматься. Ну и пошло, и поехало. Мы так поднаторили в этой лукавстве, в этих оправданиях, там, отговорах, чтобы ничего не делали. А получается то, что получается. Нам это не нравится, но мы не смотрим в глубину того, что мы сами в этом контексте делаем. Как мы участвуем во всем этом процессе. И получается, пока человек не познает самого себя и не возьмет на себя ответственность, подчеркиваю, ответственность за в любой ситуации проявление самых высочайших своих свойств. Вот он, если этого не берет, то всегда найдутся те старатели, которые организуют его поведение, его условия жизни, его сознание, так, чтобы он только обслуживал их. Понимаете? А когда такие люди пытаются что-то организовать в угоду своим интересам, и чаще всего интересам, связанным с гордыней, с жадностью и так далее, да, там ничего человеческого просто нет. Под какими бы масками это все не пряталось. Вот, к сожалению, что происходит. И пока мы не берем на себя ответственность за проявление и волю к осуществлению своих лучших свойств и качеств, найдутся те другие старатели, которые вместо нас делают то, что надо им, но в ущерб нашему развитию, нашим свойствам, нашему качеству жизни. Вот как получается. И понимаете, друзья, когда мы исторически... Хочешь не хочешь, пришли к выводу и убеждению, и был потрясающий опыт, когда такие общинные наши отношения больших, так сказать, коллективов людей строились на базе там, равенства, совести, чести, достоинства, справедливости, трудолюбия, коллективизма, самодостаточности, нестяжания лишнего, дружбы с природой. Вот это все были, так сказать, существенные черты нашего народа. Они отработаны тысячелетиями и всегда доказывали свою справедливость. Понимаете? И когда мы, люди, осознающие вот это все содержание жизни в этом контексте, да, которое проверено и опытом, и правдой, и справедливостью, да, вот когда мы об этом радеем, когда мы об этом думаем, организовываем таким образом все свои отношения и потребность в управлении многими процессами, которые, слагает это содержание жизни, социальных отношений, то что получается? Когда мы это понимаем, то мы выбираем тех людей и поручаем их. Понимаете, что такое власть? Это не то, что там как-то сил в кабинете, какие-то там партии, период выборов, да, просканировали, что мы там думаем, мечтаем, да, пообещали нам все, ну заслушались. А потом выясняется, принимаются странные законы. Эти олигархаты, эти буржуины там продолжают, так сказать, кровь сосать из нашей державы, все эти ресурсы, унижать человека, пытаться его уничтожить и так далее. А мы эту логику, эти взаимосвязи пытаемся не наблюдать. Так вот, на самом деле, для нас, для людей, простого народа, власть – это прежде всего наше поручение народу, наши, так сказать, выданные им полномочия на управление. Не просто сидеть в кабинетах и там пиариться, и там чваниться, что я теперь большой начальник, а нести ответственность перед народом за то, что тебе поручили контролировать, управлять вот это какое-то направление. И только так. И только тогда эта власть действительно наша, а не вот эти все, так сказать, которые последние там десятилетия или сотни лет, да, превращилась, ну, не знаю во что. Вот, братцы, вот об этом очень важно подумать. Очень важно. Что власть для нас – это наше доверие мудрецам, ответственным людям, которые своим опытом доказали, что они в состоянии управлять такими сложными процессами. А то есть получается наверху слово. Ну, просто невероятно. Ну, все-таки козырный, все-таки правда. Ну, умиляюсь, какой он умница, как он все хорошо говорит. А ниже начинается совсем и другая эра. Подковерная, паркетная, с теми интересами, со своими прочими, так сказать, заботами. Вот что получается на самом деле. Так мы, о чем мы? Мы кто? Мы зачем живем? Как мы хотим участвовать в процессах, которые только таким образом могут организовать систему взаимоотношений, систему той же экономики, той же культуры, той же системы воспитания и образования, которая создает людей вот этих, чести, достоинства, трудолюбивых, талантливых, которые любят свою державу, свою родину, которые отчетливо понимают, что такое совесть и справедливость. И это не просто слова, которые надо пристраивать там при случае, а это вот здесь, в стержне человека находится. Как самое главное, так сказать, фундамент, самое главное понимание жизни. О, какие нам нужны люди? А это совсем другая система и воспитание, и образование, и культура, и среда обитания. Это не городские, так сказать, трущобы, которые превращаются в какие-то, так сказать, странные крысятники, где бесконечная драка идет, да, где сама среда обитания не позволяет чувствовать гармонию мира, природы, и не чувствуя это качество, мы не понимаем, что такое вообще возможно. Это возможно только на природе. А это другие уклады жизни. Когда мы, люди живут на земле, в природе, когда есть свое родовое поместье, вот, и так организовано, где все вот эти свойства, качества природы питают человека, вдохновляют его. Я же опять же не сказки рассказываю, я это все реально видел, чувствовал и на своей даче, и много бывал на разных, так сказать, территориях, на разных поселениях. Ведь люди совершенно другие, дети у них другие, понимаете, они чистые, они заряжены на жизнь, они в таком восторге все понимают, они начинают понимать язык природы, ее главных свойств и качеств, поступиться которыми никак не хочется. И они ищут такие решения, такие шаги, которые сохраняют эти свойства, это качество, это мудрость природы, которая, еще раз подчеркиваю, власть природы в гармонии для развития. Понимаете? А это совсем другой способ жить. И она своей мудростью, природа, готова нам через интуицию постоянно подсказывать, как. Но мы-то слышим. Вот о чем идет речь. Вот и получается, что сегодня слово «власть» вроде бы как бы всем понятно, да? А оно, оказывается, обрело такие странные формы, что раздробилось на вот эти самые разные направления, где кто-то что-то как-то пытается, так сказать, сохранять свои интересы, и только ради них, а все остальное не важно. А заложником становится весь народ, все население. Вы понимаете, ну... Заработать деньги, чваниться где-то там по Куршавелям там, или каких-то там курортах и еще что-то такое, да? Вот. Я даже вот обращал внимание, так называемые духовные учителя уезжают куда-то там на какие-то там острова далекие, да, теплые, да, организовывают там какие-то центры. Люди, которые ищут какого-то, так сказать, внутреннего, так сказать, правды, едут туда, начинают оплачивать эти все их так называемые услуги. Они там умничают красивыми словами. Вот о том, из чего жизнь складывается, как самодостаточность и создание условий. Они не думают, вы медитируете, вы там только это. Понимаете? И они полагают себя великими учителями. И такие, к сожалению, есть. Но мы-то сами для себя кто? Это серьезный вопрос. Пока мы не откроем себе действительно потрясающее, так сказать, обнаружение и опыт, что такое жизнь в человеке, как гармония, как потрясающие возможности, как чувство восторга, как реализация своего потенциала. Когда вы обладаете какими-то уникальными свойствами, применяя которые, выражая себя через которые, вы чувствуете постоянный восторг счастья. Понимаете? А это же качество жизни. Это не выживание, это не страхи, это не стресс, это не война. Это радость быть человеком вот таким. А мы же в таком контексте, в таком исполнении, мы можем совместно решать любые вопросы. Понимаете? И выделяя из себя вот этих талантливых, так сказать, людей, которые, как пример, тоже достаточно много еще пока, да, мы им поручаем управлять самыми разными процессами. И только так, понимаете? Это наша ответственность. Ответственность в том, что я хочу оставаться человеком. Я хочу развиваться. Жить в таком пространстве людей, где все друг другу братья, друзья, они готовы все друг другу помогать и выдвигают на, так сказать, разные направления, управлять процессами достойных людей, а не тех, кто много разговаривает или тот, кто теневым способом организовывает нашу жизнь в самых странных, так сказать, обстоятельствах, где нет ни счастья, ни радости, ни восторга, ни творчества, и постоянные страхи и стрессы. Вот какая разница. Ее пора осознавать, братцы. Еще раз говорю, пока мы сами у себя внутри не становимся властью над собой, которая сочетается постоянно с совестью и справедливостью, как самыми главными природными явлениями. Понимаете? Ведь что такое, опять же, справедливость? Правда, справедливость, прав, как у нас говоришь, да? Правда там и так далее, да? Коренное слово «прав», «право», «правда», «правь», «справедливость», с правом ведания в стержне своем. Понимаете? А что такое «правда»? Это порядок, организованный человеком, ведающий божественные основания. Ну, то есть высшие свойства природы, при которых сохраняется возможность развития, чувство восторга, что ты живой, что ты можешь создать условия такие, в которых не потеряешься ощущение радости и восторга, и счастья. Вот для этого нас жизнь пригласила. А это все можно слышать, чувствовать, понимать. И когда у человека вот к этому воля, и он управляет собой в этом контексте, он властвует над собой в применении только этих качеств и свойств, тогда да, он может организовать и более большее пространство, где эти же свойства, эти принципы будут главными. Понимаете, как просто? И у нас нет, друзья, другого пути, как осознать вот эту сумму всех, так сказать, вот этих явлений. Не просто там, ну, кого-то избрали, там кто-то там когда пришел начальником, директором, да, вот, и все. Моя задача только слушать. А для чего? Куда ведет это так называемое управление? Но сегодня только, я не знаю, слепой, только ленивый не видит, что творится в этом капитализме и в нашей стране, там наверху. Такие, так сказать, цифры, такие, так сказать, рассказывают, так сказать, статистику. Бесконечно Центробанк бесконечно борется за инфляцию. А на самом деле вранье. Понимаете, чем выше ключевая ставка, тем выше инфляция. И опыт тех же зарубежных стран, которые тоже контролируют, однозначно показывает. Нету вот этой бешеной ключевой ставки. Идет рост производства, снижается, так сказать, инфляция. Понимаете? Простая вещь. Нам эти сказки рассказывают для чего? Для того, чтобы кто-то с Запада руководил. Отперли туда 350 миллиардов долларов, которые неизвестно как оттуда забрать. И я вот читаю в интернете, Центробанк отказывается возвращать эти деньги. Кто? Ради чего? И что, это власть народа? Не думаю. Понимаете, друзья, я не злобствую по поводу того, чтобы вот, я просто вместе с вами пытаюсь, так сказать, обратить внимание, что на самом деле происходит. И если мы не включаем свое разумение, свою волю, создать новые обстоятельства, новые условия управления всеми этими процессами, державы, государства, народа, территории и так далее, ведь оно ниоткуда не упадет. Понимаете? И что такое будущее? Будущее – это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. А что занимается большинство народа? Равнодушием. То есть мы развиваем этот спорт. Да мне барабан. Вы хоть меня не трогайте. И все. Да. Вот как получается на самом деле. И вот это вот, к сожалению, реальности нашего времени, нашего дня. И хочешь не хочешь, это надо будет понимать. Отчетливо понимать. Как содержание нашей собственной жизни, от которой никуда не прячешься. Понимаете? А следом идет качество этой самой жизни. Хотим одного, а живем по-другому. Понимаете что? Это же очевидные вещи сегодня. Посмотри внимательно, все поймешь и увидишь. Среди нас очень много толковых, разумных людей, много всякого рода проектов, программ, которые именно по законам чести, достоинства, совести, справедливости, трудолюбия, коллективизма. Вот этим вопросом можно решать все. Так самая главная власть получается не та, где там сидит по столицам, по кабинетам, а власть вот здесь. Здесь, понимаете? И сегодняшние законы пока еще тоже позволяют нам, той же Конституции, единственным источником власти является народ, который осуществляет ее непосредственно. А мы уже говорили, что такое власть. Это выделенные народом полномочия тем управленцам, которых мы назначаем, доверяем управлять разными направлениями, разными процессами в стране, в государстве, в державе. Выбирая не тех, кто нам в сказке пообещал, а те, кого лично знаем, которые на месте доказали своим трудом, своим разумением, своей мудростью, что, чего и как. Понимаете, братья? И все же, ну, очень, когда мы включаем просто природный здравый смысл, а он в простых вещах, очень простых. Мы хотим жить счастливо, да? Хотим жить самодостаточно. И это все конкретно складывается из разных обстоятельств. Посчитали все ресурсы, посчитали всех людей. И сразу выстраиваются конкретные цифры. Что нам надо для этого? А для этого мы организуем, имитируем с тех же, так сказать, Центробанка, имитируем бесплатные средства для развития любого направления, как и было у нас в период Советского, так сказать, Союза. И не надо никому должать, лезть какие-то, так сказать, зависимости финансовые там, или еще что-то такое. Это все воля. Понимаете? Это возможности той власти, которой доверил народ, а не которая наплела сказки, что будет это, да? Вот. А на самом деле с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым полугодием идет все, так сказать, отягчение и так далее. И получается, что сегодня у власти часто стоят люди, которые, ну, не способны реализовать комплексно все, так сказать, ступени вот этих своих процессов. Да, слова правильно говорятся, да. А их нету. Понимаете? И сегодня, так сказать, привычка вот этих людей, которые, ну, якобы осуществляют власть, да, или систему управления, да, они же потеряли тот опыт, который был совсем недавно. Вот обсчитано все. Здравый смысл в чем? В том, чтобы есть наша цель, есть задачи и обстоятельства, соответствующие этой цели, стратегической и тактические задачи, да, и обязательно их планирование, из чего все складывается, да, обязательный контроль за всеми этапами осуществления, да, и ответственность, самое главное, ответственность. Если я понимаю, что я как человек хочу, так сказать, жизни нормальной, да, счастливой, и я могу это сделать только в сообществе с людей, с другими людьми, как я буду себя вести? Соответственно, понимаете? И только в этом ключе, не поступая с несовестью, несправедливостью, да, участвовать во всех делах, организовывать и помогать другим это все понять, осознать и не участвовать в этих крысиных бегах, которые уничтожают нас как человека и все остальное. Очень простые, очень очевидные вещи. И только это, власть над собой, внутри себя, как воля, осуществление самых высочайших свойств, объединение с людьми, которые это же так понимают, или помочь друг другу это понимать и помнить постоянно, вот здесь, в сердце, в сердце своем, и организовывать все процессы только в этом ключе, в этом содержании. Понимаете? И для этого организовывать и пространство, и логику наших, так сказать, всех действий, событий, взаимосвязи, и систему воспитания и образования, и саму экономику ту же самую. Только по справедливости и никак по-другому, не ради какой-то странной прибыли для избранных, так называемых. Все понятно, братцы. И сегодня вот этот вопрос стоит ребром для каждого из нас. Никуда от этого не спрячешься и не денешься. Я вас искренне приглашаю в эту сторону внимательно посмотреть, подумать, посмотреть все взаимосвязи, кто есть кто, кто чем занимается. Да, и ставить вопрос ребром. Мы люди, живущие на месте, у нас вот такая, так сказать, территория, у нас есть такие-то ресурсы, у нас есть такие производства, вот надо вот это все достроить, и вы, господа, обязаны это сделать. А если не делаете, не только выгонять, а и, так сказать, спрашивать этих людей. И понимаете, как раньше жили? ну, там, на общине, на каком-то, так сказать, поселении или еще что-то такое. Да не дай бог, кто-то, так сказать, опростоволосился, не по-людски. Все, позор на целую вечность, на весь род. Прям до 7 поколений проклиналось все. Понимаете, и жить человек уже не мог с такой славой никуда пойти. О, как было. А кто нам мешает сегодня это же применить как способ, строить человеческие отношения по-человечески, ради всех. Использовать таланты разных людей, их мудрость, их способность управлять, а не чваниться из кабинета. Только так, по-другому не получится. Я искренне убежден, что наш народ удивительный народ, талантливый народ. Когда ему хоть в какой-то степени создают условия, а сегодня он себе сам должен эти условия осознать и сделать их стратегическими и тактическими целями своей собственной жизни, и даже применяя сегодняшнее, так сказать, правовое пространство, это превращать в дело, не в болтовню о чем-то, а в дело. Понимаете? Есть интересная притча, да? Мы уже сегодня отмечали, как, ну, так называемых политиков возлюбивых, нам говорят массу красивых слов, а в делах происходит все по-другому. Вот один молодой человек шел куда-то в далекие края. Вот, и вот он как-то дошел до реки, вот, и ему надо было переправиться на тот берег. И у берега увидел лодочника, который сидел и ждал попутчика. Он подошел к нему и сказал: почтенный, можно туда переправиться на тот берег? Ну, конечно, садись, пошли вместе по воде. Ну, вот они и пошли. Этот лодочник веслами гребет. А этот попутчик обратил внимание, на одно весло посмотрел, на второе весло посмотрел. О, а там написано, на одном весле написано «думай», на втором весле «делай». У него спрашивают: почтенно, что это за такие странные записи на твоих веслах? Что это такое? Почему так? Ну, ты знаешь, я как-то вот тоже обратил внимание, что не все в жизни получается. Или не так, или что-то еще такое, да? Так вот получается. Если мы что-то не продумали комплексно, да, из чего все складывается, что от чего зависит, какие все вот эти процессы, только возможно как развитие чего-то, да, и в соответствии с этим не начали делать дело, то получается, если мы только так думаем, ну, то есть мечтаем, хочу жить хорошо, а из чего складывается это хорошо, и как оно осуществляется в делах, мы даже не это. И получается, мы гребем одним веслом, вот этим веслом, думаем, что будет с лодкой, которая гребет над одним веслом, она что-то крутится на месте. Если мы не продумали, а начинаем хаотично что-то дергаться, там, топтаться вроде бы пределе на каком-то одном месте, мы гребем другим веслом, делаем, и лодка крутится в другую сторону, а движения нету. Когда я это понял, немножко, я стал очень отчетливо и сознательно относиться ко всем этим делам. Сначала подумай, изучи вопрос, из чего что складывается, как все получается, какие, так сказать, этапы взаимосвязи и так далее, что надо для всего этого организовать, как это все контролировать, как это все понимать. И обязательно делай в русле вот этого, того, что ты продумал, то, что ты наметил. И только так будет результат. Простая логика, простой смысл, но он работает в жизни. Вот я, друзья, с этим посылом к вам ко всем обращаюсь. Мы могучий народ, у нас потрясающая история, знаете, и надо вспомнить себя, кто мы есть на самом деле. Мы хотим не просто жить хорошо, а должны еще и понимать и взять на себя ответственность. За то, что жить хорошо, это конкретные обстоятельства, которые надо осуществлять по ступеням, по содержаниям, по смыслу, по совести, по справедливости, да, трудолюбием, ну и так далее. Только тогда она начинает складываться, как вот эти пазлы. И мы получаем результат. И никто, кроме нас, этого не сделает. Все те, кто сегодня, так сказать, подвалазили в эти кабинеты, и видят только свою, так сказать, ну вот опять же, понимаете, все блага создает простой народ, только он. А вся эта публика, которая сидит там, да, вот, Я не пытаюсь всех поголовно обвинить, но сама система так организована, что она ничего другого из себя выдавить не может. Понимаете? Она сегодня видит задачу только как сохраниться на этих креслах. Оклады есть, забота есть. Ведь, понимаете, одно дело быть Стахановым и давать 14-20 норм отбойным молотком угля в лаве, да? И совсем другое дело сидеть в кабинете, так сказать, Минэкономразвития, да, зевать на потолок, вот, и быть озабоченным только тем, что в начале года пришел бюджет, его надо раскидать на 260 страниц, и все. А дальше умничать, перекладывать бумаги, которые никто не читает, никому не нужны, и так далее, и так далее. Это огромная разница. Так кто мы? Для чего мы живем? Кому мы поручаем осуществлять эти процессы? Ведь, опять же, вот, во второй половине 19 века в России она по площади была больше, и Польша, и Аляска были там, и так далее. Да? Вот. Население было где-то такое же, 143-145 миллионов человек. Всех чиновников вместе с силовиками было всего-навсего 123 тысячи. Сегодня их миллионы. Взрослые мужики сидят охранниками там, черти где, тоже миллионы их, понимаете? А это все сила, это все люди, которые могли бы приносить пользу. Понимаете, до чего мы дожили, просто перепоручив, ну вы там должны. Они знают, что должны, только сами себе. И в итоге мы вот создаем своим попустительством, своим равнодушием вот такие вот, так сказать, обстоятельства, которые нам же самим и не нравятся. Но когда мы смотрим внимательно, понимаем, что все взаимозависимо. Мне здесь по барабану. И тому станет по барабану, как дела со мной происходят. Третьему, четвертому, пятому, да? А тот, кто видит эти процессы, топит нас еще глубже и использует нас уже как рабскую силу. Кто будет управлять в нас, вместо нас, в нашей собственной жизни? Кто? Ну так вопросы стоят. Но еще раз хочу сказать, друзья, что наш народ чрезвычайно талантливый. Он эти все вещи понимает и может делать. И никто, кроме нас, друзья, объединившись в этой судьбоносной правде и справедливости, не сделает этого. И время пришло смотреть в эту сторону. И делами это делать. Когда мы включаем здравый смысл на все, так сказать, комплексы всех наших составляющих жизни, все получается. Понимаете, вот, ну, даже я когда работал, ну, много, так сказать, большой производственный опыт, когда мы вот, есть задача, когда вот у нас, ну, такой сплоченный, дружный коллектив, мы собираемся, да, и садимся в кабинете, начинаем исследовать проблему, а потом вместе, совместно думать, как или... Я был всегда поражен, как много появляется предложений, нюансов и так далее. А потом мы это все объединяем, договариваемся, назначаем конкретных ответственных, да, и контролируем, когда, что, как. И все получается. Понимаете? Все получается. И сейчас вопрос стоит только так. Вот. И получается, что, братцы, что власть, человек и власть, это своего рода особый стиль отношений. Вот. И когда мы, как народ, понимаем все вот эти, так сказать, свойства, все составляющие и так далее, да, и даем полномочия на управление толковым людям, и только им, а не всем, кто нам там пообещал заоблачные, так сказать, красоты, да, вот, только этим людям, тогда все получается. И никак по-другому. Кто нам мешает? Не обслуживает, так сказать, интересы олигархов. Вот. Почему, так сказать, вступили в это ВТО, так называемое, да, которое сейчас, так сказать, регулируют цены, наши цены внутри. На то же топливо, на те же, так сказать, разного рода товары и так далее. Себестоимость той же нефти, что у нас, что у арабов, намного ниже, да, чем во многих странах мира, да. Мы вынуждены держать цены, как там приказали. А это все же одно за другое цепляется, наша жизнь становится дорогой. Почему в арабских странах который обладает этими ресурсами. Многие вопросы решаются в пользу людей. У нас только в пользу олигархов. Кто акцентированно это поймет и начнет искать другие, так сказать, инструменты, другие рычаги. Страшно там. Посадят, убьют, обвинят, так сказать, в каком-то там иноагентом там или еще что-то такое. Понимаете, друзья, уже пора переступать через это. Та же самая 29-я статья Конституции. Я вам называю факты, которые вы тоже самое видите, да? Она, 29-я статья, что каждый человек имеет право на свои убеждения. Я же не с потолка читал, я привожу факты нашей жизни, понимаете? Когда мы объясняем, что я хочу жить по-другому, вот они факты, которые ведут в пропасть, а вот есть, так сказать, инструменты, механизмы и цели, и задачи, которые ведут к развитию. Мы за что с вами, да? Тогда все работает по-другому. Никто не имеет права ваши разумные убеждения подвергать сомнению, вот разумные, подчеркиваю, да, и заставить вас от них отказаться. Это в Конституции прописано, основной закон. И когда мы включаем мозги и природную мудрость, все получается. Я искренне надеюсь, друзья, что наша беседа была не зря. Я постарался обратить внимание на многие факты, что из чего складывается, что зачем следует, какие игры на самом деле происходят, и что мы хотим, и где это, так сказать, глубинное зерно, выращивая которое, мы в конце концов вырастаем могучий, ответственный, достойный народ со счастливым пространством державы, в которой каждому человеку самодостаточность, условия самодостаточности и условия развития, каждому роду такие условия жизни на природе, жилье, среда обитания, чтобы был род могучий, развитых детишек, внуков и прочих-прочих. Вот только такое пространство родовое, да, это трехпоколенная семья, где старики могут передать опыт малышам, пока родители где-то заняты, там учатся быть взрослыми, мудрейцами, деньги зарабатывать или еще что-то, трудятся. Да. Когда отношения в обществе основаны прежде всего на совести и на справедливости. Любые взаимодействия, любые цели, задачи на какое-то развитие направлений только по этим принципам, а никак. И когда эта самая держава в состоянии защитить это пространство, постоянно контролировать все составляющие по главным принципам, по совести и справедливости, да, и способны себя защитить. И все главные цели и задачи — это возрождение, приумножение высокоразвитого народа, державы, как счастливых людей и созданием всей полноты условий для этого. Вот только так. Понимаете? Контроль, ответственность и доверие, полномочия тем людям, которые в состоянии этими вопросами управлять. Все очень просто. Я надеюсь, что вы меня услышали. Буду рад любым соратникам. И опять же, друзья, совсем недавно мне удалось познакомиться с людьми, ну как бы с новыми людьми, которые раньше не знал. Одни живут в Якутии, другие где-то в Иркутской области, в Питере, в Самаре, на Урале. Да. Когда мы начинаем вот эти вещи друг другу, ну, объяснять, помогать, распознать и так далее, вот, особенно когда есть большой жизненный опыт, вот, они просто в восторге. Да, ну смотри как, ну ведь, ну правда же можно. Все у нас получится, друзья. Получится. И поэтому быть добром и до следующих встреч.